придай своему телу позу победителя. Улыбнись. Закрой глаза. Глубоко вдохни и выдыхая, полностью расслабь свое тело. Сейчас твое тело находится в состоянии глубокого, здорового и безопасного расслабления и покоя. И всегда, когда ты захочешь снова ощутить себя в этом глубоком состоянии физического расслабления и душевного покоя, тебе достаточно будет глубоко вдохнуть и, выдыхая, мысленно сказать себе «расслабься», позволяя одновременно, чтобы твое тело и твое сознание вспомнили и ощутили снова то приятное состояние, которое ты ощущаешь теперь. Расслабься. Расслабься. Расслабься. Сейчас твое мышление работает максимально эффективно, впитывая всю полезную тебе информацию. В состоянии глубокого и полного расслабления тела и сознания позволь своему воображению создать тебе картину, являющуюся для тебя эталоном безопасности и защищенности. В состоянии глубокого и полного расслабления тела и сознания вообрази, что ты сам становишься черной дырой, и теперь притягиваешь темную материю в виде облаков пыли. Эта пыль постепенно окутывает тебя. И в меру того, как ты притягиваешь к себе все больше и больше пыли, постепенно тускнеет свет, символизирующий твою жизненную силу. И в этот критический момент скажи себе, что нет ничего, для чего стоило бы жить во мраке. А жизненной искре не погасит ни одна негативная эмоция, являющаяся противоположностью бытия. И снова почувствуй себя звездой. Визуализируй свет жизни, который наново разгорается в твоем сердце. И почувствуй тепло, которым ты согреваешь окружающий мир. Сила света рассеивает частицы пыли во все стороны света. Полюбуйся лучезарностью своей ауры и раздвинь собственное сознание, чтобы увидеть полный цветовой спектр, составляющий твое энергетическое поле, являющееся метафорой и символом твоей жизни.